Глава 6. Несмотря на то, что шла уже вторая неделя сентября, на побережье погода оставалась почти летней. На пике дня яркое жаркое солнце прогревало песок на пляже, пусть и не до раскаленного, но до вполне обжигающего состояния. Еще теплая вода залива так и манила окунуться, и лишь прохладный и порой чересчур резкий ветер напоминал о приближении более прохладной поры. Последние месяцы Тара Фарлак предпочитала не обращаться в русалку, но на берегу проводила немало времени. Надев светлую широкополую шляпу, под которой прятала от солнца лицо, она гуляла по мокрому песку у самой кромки воды, позволяя игривой волне время от времени обнимать босые ступни. Она набирала полную грудь солоноватого воздуха, иногда останавливалась, все-таки поднимала лицо к солнцу, закрывала глаза и прислушивалась к ленивому плеску и усыпляющему шороху морской воды, пытаясь уловить отголоски песни океана, какой она слышала ее, становясь русалкой. Но ее человеческому уху та песня была недоступна, и она скучала по ней каждый день, каждую минуту своей жизни. Однако рисковать ребенком Тара не хотела. Она до сих пор до конца не понимала, что происходит с ее телом во время превращения. Куда деваются ноги, откуда берется покрытый крупной ярко-зеленой чешуей хвост? Почему остывает кровь и почти перестает биться сердце? Как ей удается не дышать часами? Объяснить ей никто не мог. Ведь других русалок в этом мире не существовало, а знания магов о ее виде были исчезающе малы. Поэтому в тот день, когда она узнала о своей беременности, Тара сняла браслет, помогавший ей превращаться, и убрала его подальше, чтобы не испытывать соблазна. На всякий случай. Прожила же она как-то первые 20 лет исключительно в человеческом обличье. Проживет и 9 месяцев беременности. Тем более, что оставалось уже меньше половины. Конечно, к тому моменту, как она родит, наступит зима, и море станет совсем холодным. Но Тара еще в прошлом году выяснила, что в обличье русалки для нее комфортна любая температура. «Тара!» Муж, как всегда, окликнул ее с приличного расстояния. Тара улыбнулась сама себе, услышав его голос, но не обернулась. На это пришлось окликнуть ее снова. «Я прекрасно знаю, что ты меня слышишь. Подойди ко мне. Пожалуйста». Он сделал ударение на последнем слове, и тогда Тара все же обернулась, озорно улыбаясь ему. Найт стоял в самом начале пляжа, ближе к большому трехэтажному белому особняку, в котором они жили, чем к морю. Он позволил себе зайти в песок, бросив где-то ботинки и подвернув штанины светлых брюк, чтобы не испачкать их, но к воде никогда не приближался. «Почему бы тебе не подойти ко мне?» — громко предложила Тара, продолжая улыбаться. «Тара!» В его голосе слышалось осуждение, смешанное с раздражением и неловкостью. Он засунул руки в карманы брюк и склонил голову на бок, демонстрируя нетерпение. Тара рассмеялась. Она ничего не могла с собой поделать. Ее ужасно забавлял тот факт, что муж боится воды и старается контактировать с ней только в виде душа. И угораздило же его жениться при этом на русалке. Она вздохнула и пошла к нему, мысленно прощаясь с морем до вечера. Недовольное выражение на лице Найта сменялось улыбкой с каждым шагом, что она делала в его сторону. Они были женаты уже больше года, и еще чуть дольше Тара не пела ему свою русалочью песню, которая снимала головную боль, когда он был проклят. Первые несколько месяцев она вглядывалась в его лицо с тревогой, боясь однажды увидеть по глазам, что он охладил к ней. Но то ли он действительно влюбился в нее по-настоящему, то ли русалочий приворот срабатывал раз и навсегда – только Найт Фарлак смотрел на нее все с тем же обожанием, что и в тот вечер, когда делал ей предложение. «Что такого срочного случилось?» — поинтересовалась Тара, оказавшись рядом и быстро поцеловав его в небритую щеку. «У нас гость», — лаконично сообщил Найт, беря ее за руку и вместе с ней направляясь обратно к дому. «Хочет видеть нас обоих и уже ждет в гостиной». Тара только удивленно приподняла брови и ускорила шаг. Гости у них бывали не так уж часто, поскольку ни она, ни Найт не имели широкого круга друзей, любящих сваливаться на голову без приглашения. Сами они к себе приглашали тоже не очень-то часто, поскольку пока в основном предпочитали общество друг друга. Однако этого гостя Тара всегда была рада видеть. «Профессор Норман!» — воскликнула она еще с порога просторной светлой гостиной, в которой дожидался ее бывший преподаватель. Он в этот момент стоял у неработающего в честь пока еще достаточно теплой погоды камина, разглядывая небольшие портреты в рамках, расставленные на широкой каминной полке. Когда Тара окликнула его, он как раз держал в руках портрет ее матерей, русалки, которая ее родила, и женщины, которая ее вырастила. Их обеих уже не было в живых, поэтому этот портрет был Таре особенно дорог. Норман поставил его обратно на каминную полку и шагнул навстречу хозяевам. Его лицо, как всегда, почти не выражало эмоций, но глаза улыбались. Тара протянула ему руку для приветствия, и он почтительно склонился, целуя тыльную сторону ладони, чем очень смутил молодую хозяйку. Когда Норман выпрямился и выпустил ее руку, она странно махнула ей, как будто прогоняя непрошенную мысль, а потом сделала еще один шаг к нему, чуть приподнялась на носочках и быстро поцеловала в щеку, заставляя его губы все же дрогнуть в улыбке. «Я очень радостна увидеть вас, профессор Норман», с чувством сказала она. И это было абсолютной правдой. Именно благодаря ему и его жене Тара познакомился со своим будущим мужем. Тогда она обратилась к Норману с просьбой о довольно серьезном одолжении. Они ее почти не знали. Их связывало только то, что Тара один год была студенткой Нормана. Никаких оснований помогать ей у них не было, но они все-таки это сделали. За что Тара была благодарна им и считала себя обязанной до конца жизни. «Я тоже рад видеть вас в добром здравии, госпожа Фарлак», мягко ответил Норман. У него были свои причины испытывать нежные чувства к Таре, и в них, конечно, не было ничего романтического. «Мне кажется, вы уже называли меня Тарой», — она нахмурилась. «Мне кажется, я уже предлагал вам тоже называть меня по имени». В тон ей парировал он. «Но вы упрямо держитесь за обращение, профессор Норман». «Может быть, она просто ждет момента, когда сможет называть вас настоящим именем?» Поддел его Найт, подходя к ним ближе и обнимая Тару за плечи. Норман выразительно приподнял бровь. «Я все еще считаю, что мое возвращение к прежнему имени никому не пойдет на пользу». «А зря». Найт криво улыбнулся и сделал приглашающий жест в сторону кресла. «Старая аристократия была бы в восторге. И, несомненно, вас поддержала бы. Хотите что-нибудь выпить? Виски, коньяк?» Норман опустился в предложенное кресло, бросив мимолетный взгляд на большие часы, висевшие на стене. «Я думаю, в это время дня наиболее уместен будет чай», — заметил он. Найт тоже посмотрел на часы, усаживая жену на диван, стоявший напротив кресел, и согласно кивнул. Он жил по собственному графику, порой засиживаясь в лаборатории до глубокой ночи, порой, наоборот, ложась и вставая очень рано. В отсутствие привязки к какому-либо рабочему расписанию были и свои прелести, и свои сложности. Одной из сложностей было размытое восприятие дня. Он отдал соответствующее распоряжение и только после этого присоединился к жене на диване. И хотя Норман не поддержал разговор на тему своего возвращения к прежней личности, Найт все равно повторил уже более убедительно. «Я серьезно, Ян. Все и так уже догадываются, кто вы. Стоит вам снять иллюзию и официально заявить о себе, республика снова станет монархией. Среди старой аристократии достаточно влиятельных семей. Половина из них управляет этим миром так или иначе». «И чем же вам тогда республика не угодила?» – нахмурился Норман. Учитывая, что 5 веков назад именно он, под своим прежним именем, создал Первую Республику, у него не было желания устраивать государственный переворот и возвращать себе престол, от которого в свое время он добровольно отказался. «Я ничего не имею против Республики», — равнодушно пожал плечами Найт. «Мне просто кажется, что при монархии было больше порядка». «Осторожнее с такими высказываниями». Норман снова едва заметно улыбнулся. «Вас могут принять за монархиста». «Каждый бывший аристократ – душа монархист», – хмыкнул Найт. «Но вы правы. В нашей современной реальности это очень опасные речи. Что вас привело к нам?» Норман мгновенно посерьезнел, то есть его невыразительное лицо стало более сосредоточенным. В этот момент на столике между диваном и креслами появился большой поднос с чайником, чашками и тарелкой с круглым тонким печеньем. Тара сделала движение, словно собиралась встать, но Найт ее остановил. Он сам налил чашку чая сначала ей, потом их гостю и, наконец, себе. «Мне нужна ваша консультация, Найт», — ответил Норман, поднося чашку к губам. «По снадобьям. Вы лучший из известных мне экспертов этой области». «Начало интригующее». Найт с интересом подался вперед. «Что именно вас интересует?» Норман пару секунд хмуро разглядывал чашку в своих руках, как будто собираясь с мыслями, а потом объяснил. «Таня видит странные сны. Точнее, это один и тот же сон, который снится ей время от времени уже 2 месяца подряд. Похоже на предвидение, но очень уж настойчиво и пугающе». «И что именно ей снится?» – напряженно уточнила Тара, которая мгновенно стала не по себе не столько от слов Нормана, сколько от его тона. «Она видит несчастье в Академии Легиона, где учится ее подруга. Гибель десятков, если не сотен, легионеров и курсантов. Каких-то чудовищ, которые, вероятно, стали причиной этого. Знак темного ковена, выжженный на полу. И еще она видит меня». Он замолчал, снова поднося чашку к губам, а Тара и Найт переглянулись. «В этом ее сне вы тоже погибаете?» – осторожно уточнил Найт. Норман пожал плечами. «Сложно сказать, она мне этого не говорит. Она вообще всегда замолкает, когда рассказ доходит до конца сновидения. Ссылается на то, что не помнит дальше. Говорит, что дальше она просыпается». «Я даже не знаю, чем я могу с этим помочь», – признался Найт. «Едва ли вам нужно снадобье, чтобы заглушить эти сны?» «Нет, я хотел узнать у вас, существует ли снадобье, аналогичное заклятию наведенного сновидения». Норман посмотрел на Найта, и тому показалось, что в его глазах он заметил промелькнувшую тень надежды. «Заклятие наведенного сновидения темное. Оно всегда оставляет след. И этот след я обнаружить не могу. Я знаю, что многие заклятия и проклятия, в том числе темные, можно заменить снадобьем. Мне нужно выяснить, существует ли такое для наведенных сновидений, как оно может выглядеть, куда его могут добавлять и как его распознать». Норман снова замолчал, давая Найту понять, что теперь ждет ответа от него. Найт поставил чашку с недопитым чаем на столик и откинулся на спинку дивана, задумчиво нахмурившись. «Знаете, Ян, теоретически абсолютно любое заклятие, любое проклятие может быть заменено снадобьем. Теоретически. Потому что не для всего мастера нашли формулы и рецепты. Я могу изучить этот вопрос, даже попробовать создать такое снадобье, если общеизвестного рецепта не существует. Просто чтобы понять, какой уровень мастерства для этого потребовался бы. Но я ничего не могу обещать». «Я буду благодарен, если вы хотя бы попробуете выяснить», – заверил его Норман. «У вас все равно больше шансов разобраться с этим, чем у меня. Должен признаться, я никогда не был силен в снадобьях». «У вас другой конек», – улыбнулся Найт. «Я сделаю, что смогу». «Благодарю». После этого Норман перевел взгляд на Тару, которая все это время сосредоточенно хмурилась, но молчала. Она пока не понимала, почему Норман хотел поговорить с ними обоими. Снадобья были и ее страстью, но пока она была далека от звания мастера. И до уровня знаний и умений Найта ей тоже было далеко. Тем не менее, ей очень хотелось что-нибудь сделать для Нормана и Тани, чтобы хоть немного рассчитаться с ними за проявленные когда-то доброту и участие. «А чем я могу вам помочь?» – спросила она, когда взгляд их гостя остановился на ней. «Поговорите с Таней. Как я уже сказал, она не рассказывает мне концовку своего сна. Она говорит, что не помнит, но, к счастью, моя жена пока так и не научилась убедительно врать. По крайней мере, мне. То, чем сон заканчивается, пугает ее даже больше, чем массовые убийства и неизвестные ей монстры. Я хотел бы знать, что это. Мне нужно это знать, чтобы разобраться в ситуации». Тара неловко закусила губу. «Вы думаете, она расскажет это мне? Если она даже вам не рассказывает?» «Некоторые вещи женщины охотнее рассказывают подругам, нежели мужьям», – убежденно перебил Норман. «Полагаю, концовка сна как-то связана со мной, поэтому она молчит. Из этого я делаю вывод, что либо что-то страшное происходит и со мной тоже, либо…» На несколько секунд он снова замолчал, словно боясь произнести вторую альтернативу, но потом все-таки твердо закончил. «Либо что-то страшное делаю я сам». Найт и Тара снова переглянулись, на этот раз еще более встревоженно. Найт выпрямился, внимательно разглядывая лицо Нормана, хотя прочитать что-то на нем было совершенно невозможно. «У вас есть основания предполагать, что вы можете совершить нечто страшное?» Норман едва заметно склонил голову на бок. «Если это наведенное сновидение и Таню пытается заставить бояться, то возможны любые варианты. Даже не знаю, что для нее страшнее – потерять меня или перестать доверять мне». «Я вас поняла, профессор Норман», – заверила Тара. «Я поговорю с ней и попытаюсь все узнать». Его губы снова тронула едва заметная улыбка. «Спасибо вам».